«Белла!» — завопил он, и на его лице расплылась улыбка, которую я так ждала, словно солнце выглянуло из облаков. «Глазам своим не верю!» Он подбежал к пикапу и почти сдернул меня с сиденья. Мы оба прыгали от радости, как дети. «Как ты сюда попала?» «Сбежала тайком». «С ума сойти!» «Привет, Белла!» Билли выехал к дверям на инвалидной коляске, чтобы посмотреть, что происходит. «Привет, Би!» Договорить мне не удалось, потому что Джейк стиснул меня в медвежьих объятиях так, что я чуть не задохнулась, и закружил. «Как здорово, что ты приехала!» «Дышать не могу!» — просипела я. Джейк засмеялся и поставил меня на ноги. «С возвращением, Белла!» И прозвучало это как «С возвращением домой!» Мы были слишком возбуждены, чтобы чинно сидеть дома, и пошли прогуляться. Джейкоб чуть ли не прыгал. Пришлось несколько раз напоминать ему, что ноги у меня не 10 футов длиной. Шагая рядом с Джейком, я почувствовала, что во мне просыпается мое второе «я», младше возрастом и более безответственное. Девчонка, которая при случае способна выкинуть нечто ужасно глупое без всякой на то причины. Нашего веселья хватило на первые несколько вопросов. Как дела? Чем занимаемся? Сколько времени я могу провести в Лапуш? И как тут оказалось? После недолгих колебаний я поведала Джейкобу про брошюрку с волком. Джейк так расхохотался, что деревья вокруг затряслись. Потом, когда мы неторопливо прошли позади магазина и продрались сквозь густые кусты, окружавшие дальний конец первого пляжа, беззаботная болтовня закончилась. Мы слишком быстро добрались до причин нашей долгой разлуки, и я увидела, как на лице моего друга застыло хорошо знакомое выражение горечи. «Так что это вообще такое было?» Джейкоб яростно пнул сухую ветку. Та пролетела над песком и зашуршала на камнях. «В смысле, когда последний раз, до того, как...» Джейк запинался, не зная, что сказать. Вдохнул поглубже и попытался еще раз. «Я имею в виду, теперь все точно так же, как было до того, как он уехал? Ты все ему простила?» Теперь уже я сделала глубокий вдох. Нечего было прощать. Мне хотелось пропустить все эти обвинения и упреки, но я знала, что нам придется это обсудить, прежде чем мы сможем поговорить о других вещах. Джейк поморщился, словно лимон надкусил. «Жалко, что когда Сэм нашел тебя прошлой осенью, у него не оказалось с собой фотоаппарата. Это стало бы вещественным доказательством номер один. Никого не посадили на скамью подсудимых. Хотя кое-кого и следовало бы. Даже ты не станешь обвинять его, если узнаешь, почему он уехал». Несколько секунд Джейкоб молча сверлил меня взглядом. «Ну, давай», — ехидно подразнил он, — «просвети меня». Его враждебность начала раздражать, задевая за живое. Неприятно, что Джейк на меня злится. Это напоминает тот давний ужасный день, когда Джейк, повинуясь приказу Сэма, сказал, что мы не можем быть друзьями. Я остановилась на секунду, чтобы собраться с духом. Прошлой осенью Эдвард уехал от меня, потому что не хотел, чтобы я дружила с вампирами. Он думал, что мне будет лучше, если он уедет. Джейкоб задумался и на минуту потерял дар речи. Что бы он ни собирался сказать мне, его заранее заготовленный ответ явно не соответствовал ситуации. Джейк не представляет, что именно заставило Эдварда принять такое решение. Трудно вообразить, что подумал бы Джейк, если бы знал о нападении на меня Джаспера. «И все же Эдвард вернулся», — пробормотал Джейк. «Силы воли не хватило сделать, как задумал. Если ты помнишь, я сама поехала и привезла его». Джейкоб на мгновение уставился на меня. и отступил.